Мне было больно без тебя. Как же я люблю твои глаза. Ты же знаешь, о тебе я без ума. Мне было больно без тебя. Как же я люблю твои глаза. Ты же знаешь, о тебе я без ума. Мне так холодно на сердце, пропаду без тебя, словно в бездне. Без любви все вокруг мне не терпится. Я теряю себя в этой вечности. Где мое солнце, мое небо? Буду любить тебя, где бы я ни был. Свет луны меня манит тихо. Я тону в твоих глазах. Улетаю в светлый край, где любовь моя заря. Ты мне душу согревай. И без тебя нельзя. Все растворилось в один миг, когда любовь с тобой нашли. Зеленые глаза твои осели в уголках души. А мне было больно без тебя. Как же я люблю твои глаза. Ты же знаешь, о тебе я без ума.